в нашем стратегическом тылу, где их особенно много. Их отношение к войне. Фронт продвигается вглубь страны. Это осложняет обстановку. Нам желательно знать ваше развернутое мнение о немецких поселениях в России вообще, о поведении немецких колонистов в годы мировой войны, особенно в годы гражданской войны. С кем они были? Против кого или против чего выступали? И, разумеется, их нынешнее положение, перспективы. Территория немцев в Поволжье как плацдарм для агрессора. Отмечены случаи высадки там фашистских парашютистов. Какова надежность советских немцев на фронте? По этому поводу имеется несколько мнений, хотелось бы знать ваши. Помолчав, подышав в трубку, Сталин добавил не очень уверенно. Есть предложение переселить немцев от фронта в Сибирь. Возможно, это будет лучше для всех, и для государства, и для них самих. Ясно. Прошу 2 суток на обдумывание, ответил я. Не торопитесь. Национальные вопросы всегда особенно трудны. Важно смотреть вперед и не ошибаться. Мы с товарищем Кагановичем ждем ваших предложений до августа. Надо взвесить все. Каганович, насторожился я, но при чем тут он? Товарищ Каганович отвечает у нас за эвакуацию населения и промышленности в глубинные районы страны. Но возможное переселение немцев это скорее по линии Берии. И товарища Кагановича тоже. Он будет непосредственно заниматься этим в Политбюро. Нельзя же пускать волка в овечье стадо. Странная аллегория, Николай Алексеевич. Ничего странного. Он ненавидит немцев. И с его твердостью и глумливостью мы все теперь ненавидим немецких фашистов. Весь народ должен ненавидеть немецких фашистов. Иначе мы не добьемся успеха в этой войне. Фашистов, Иосиф Виссарионович, а не немцев. Вы считаете, что это различие правомерно, когда на карту поставлено наше существование? Безусловно. Не все немцы одинаково относятся к Гитлеру, к войне, тем более советские немцы. Зачем нам отталкивать друзей? Когда прийти к вам с моими соображениями? Условимся через Поскребышева. Пусть при нашем разговоре присутствует Лазарь Моисеевич, — предложил я. А вот это как раз и не обязательно. Вероятно, соображения ваши и товарища Кагановича будут очень различны. Нам не нужно тратить время на споры. Нам не нужна драчка. Нам нужно знать различные мнения. Нам необходимо учитывать все мнения, — повторил он. Да, правильно, когда речь шла о важных государственных делах, наши личные взаимоотношения полностью отметались Сталиным. Я оставался для него только советником, который по мере возможности должен был выдавать объективную информацию. Поправку на мои индивидуальные особенности Иосиф Виссарионович делал сам. Я понимал, что мое мнение не всегда бывало решающим. У политиков бывают свои сиюминутные, спекулятивные, конъюнктурные соображения, свои выгоды. Но я говорил только то, что думал.